А ведь, может, еще и не простила. Как-то грозно проговорила она, опустив глаза в землю, как будто одна сама с собой говорила. Может, еще только собирается сердце простить. Поборюсь еще с сердцем-то. Я, видишь, Алеша, слезы мои пятилетние, страх полюбила. Я, может, только обиду мою и полюбила, а не его вовсе. «Ну, не хотел бы я быть в его коже», — прошипел Ракитин. «И не будешь, Ракитка, никогда в его коже не будешь. Ты мне башмаки будешь шить, Ракитка. Вот я тебя на какое дело употреблю, а такой, как я, тебе никогда не видать, да и ему, может, не увидать». «Ему-то? А нарядился-то зачем?» — ехидно подразнил Ракитин. «Не кори меня нарядом, Ракитка. Не знаешь еще ты всего моего сердца. Захочу и сорву наряд. Сейчас сорву! Сию минуту!» — звонко прокричала она. «Не знаешь ты, для чего этот наряд, Ракитка. Может, выйду к нему и скажу, видал ты меня такую, аль нет еще? Ведь он меня 17-летнюю, тоненькую, чахоточную плаксу оставил. Да подсяду к нему, да обольщу, да разожгу его. Видал ты, какова я теперь, скажу. Ну так и оставайся при том, милостивый государь. По усам текло, а в рот не попало. Вот ведь к чему может этот наряд, Ракитка!» — закончила Грушенька со злобным смешком. «Неистовая я, Алеша, яростная. Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом. Пойду милостыню просить. Захочу и не пойду я теперь никуда и никому. Захочу — завтра же отошлю Кузьме все, что он мне подарил, и все деньги его, а сама на всю жизнь работницей паденной пойду. Думаешь, не сделаю я того, Ракитка? Не посмею сделать? Сделаю. Сделаю. Сейчас могу сделать. Не раздражайте только меня, а того прогоню, тому шиш покажу. Тому меня не видать!» Последние слова она истерически прокричала, но не выдержала опять. Закрыла руками лицо, бросилась в подушку и опять затряслась от рыданий. Ракитин встал с места. «Пора!» — сказал он. «Поздно! В монастырь не пропустят!» Грушенька так и вскочила с места. «Да неужто ж ты уходить, Алеша, хочешь?» — воскликнула она в горестном изумлении. — Да что ж ты надо мной теперь делаешь? Всю воззвал, истерзал, и опять теперь эта ночь. Опять мне одной оставаться. — Не ночевать же ему у тебя. А коли хочет, пусть. Я и один уйду, — язвительно подшутил Ракитин. — Молчи, злая душа! — яростно крикнула ему Грушенька. «Никогда ты мне таких слов не говорил, какие он мне пришел сказать!» «Что он такое тебе сказал?» — раздражительно проворчал Ракитин. «Не знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал. Сердцу сказалось, сердце он мне перевернул. Пожалел он меня первый, единый, вот что!» «Зачем ты, Херувим, не приходил прежде?» Упала вдруг она пред ним на колени, как бы в исступлении. «Я всю жизнь такого, как ты, ждала. Знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит. Гадкую, не за один только срам». «Что я тебе такого сделал?» — умиленно улыбаясь, отвечал Алеша, нагнувшись к ней и нежно взяв ее за руки. луковку я тебе подал. Одну самую маленькую луковку. Только. И, проговорив, сам заплакал.